45. Это было в 65-м году, 8 мая, и город готовился к Дню Победы, который впервые за 20 лет собирались отмечать широко и по-людски. «Со мной пойдешь или останешься?» — спросил дед. «С тобой, Афанасий», — ответила бабушка. «Подождать, что ли?» «Подожди, голубчик. День Победы встретим и двинемся. В мае». И эти слова послужили яростному спору Зотова с Марией. Такого у них не было никогда. «Вам надо доспорить безбоязненно», — сказал Витька Громобоев. И увез их на водохранилище, где у него была изба. Потом уже узнали, что это была изба Миноги. 20 лет прошло. Господи. И у всех надежда, что жизнь и мир можно переделать умело и с достоинством. Еще зимой дед позвал Зотова. «Петька», — сказал дед, — «мне уходить пора. А куда? Поглядим, если покажут. А может, никуда. А может, в тебя. Вот дождемся Дня Победы и пойдем с бабушкой». «Что это ты надумал?» «Хватит. 104 года. А тебе завет. Тетрадки свои не бросай. На старое обопрёшься, легче в новое прыгать». «Дед, а во что новое?» «Надо догадаться, как жить, когда в мире мир». Хотел было Зотов перебить, дескать, сейчас все об этом думают, но он палец поднял. «Цыц!» И сказал главное, которого Зотов еще не слыхивал. «И бороться со злом оборачивается злом. И не бороться со злом оборачивается злом. Вот противоречие. Вот противоречие, Петька. Значит, зло есть нечто неведомое». «Так». «Пора узнать, что есть зло, из чего оно начинается. Тогда и откроется, как его не начинать». А Зотов как в проруби тонет. «Дед, дедушка, почему такая печаль? Неужели нам в этом десятилетии расставаться? Такая сладкая привычка жить возле тебя. Так было прочно, что ты меня старше и все скажешь. А чего не знаешь, не солжешь мне ни языком, ни рукой. Неужели не осталось года твоей любви ко мне? Может быть, еще передумаешь ты?» «Хватит, Петька, хватит. Будет тебе за 100, и ты задумаешься, не пора ли?» «Ну подумай, дед, подумай. Может, бабушка отговорит?» «Да, она-то вот и устала. А как я ее одну туда пущу?» «Куда, дед?» «Да в этот, в Сапожниковский вакуум. Холодно ей там будет. У кого она на груди заснет? Привыкла она. За столько лет сердца наши срослись, да и отстучат вместе». «Дед, дед, жизнь моя». Ему бы дураку запомнить этот разговор, но так вышло, что они с Марией накануне Дня Победы оказались на водохранилище. И отвел их туда Громобоев. Они, как всегда, спорили, а Громобоев из угла мерцал бутылочными глазами. Вдруг стало темно, ахнул, а потом заурчал гром, буря дунула в стены. «Как бы стекла не полетели», — трезво и озабоченно сказал Громобоев. «Я ставни закрою. Свет не включайте, пробки полетят к черту. В воздухе электричество на 2 грозы. Так посидим, скоро кончится». А стены дрожали, выдерживая ветер. Громобоев снаружи захлопывал ставни, будто ладонью комаров бил. «Вот видишь, Петенька, сидим в темноте», — сказала Мария. «Опять в темноте. Все небывалое, сотворенное человеком, все рукотворное, даже лампочки, даже стекла, даже стены дома могут привести к гибели. Как же узнать, творчество — спасение для жизни или нет? Видно, самой жизни этого знать не дано». Как отличить божественный принцип от дьявольского? «Между ними есть одно заметное отличие», — сказал Громобоев. Они не видели, как он вошел. «Бог не требует расписки, а дьявол требует. Потому что Богу важно знать, чего ты стоишь, если дать тебе свободу. А дьяволу достаточно знать, что ты у него в руках». И эти слова были сильнее грома. Громобоев оставил нас и пошел отпирать ставни. Буря кончилась. Месяц лежал в воде лодкой непричаленной, и таращились звезды. Громобоев сидел на берегу хранилища воды. «Сиринга», — сказал он, — «сиринга». И достал плохонький най, мустрестовскую губную гармонику, дальнее подражание волшебной флейте великого пана, бога природного вдохновения, бога-поводыря. «Зотов! Кто здесь Зотов?» — раздался крик. «Ну, я». «Домой! Быстро!» — кричал парень с бумажкой в руках. Потом они бешено мчались рядом, проламывая кусты. В автобусе сидел немой. Шофер с бумажкой в руке и Зотов влезли. На заднем сиденье уже был Витька Громобоев. Когда Зотов вылетел из лифта, дверь квартиры приоткрылась, и их впустили. Зотов успел. Они увидели, что он все же пришел, и губы деда шевельнулись, будто он хотел сказать: «Ну, пошли». Держась за руки, они чуть усмехнулись друг другу, а потом стали смотреть неподвижно. Они оба умерли в мае, в День Победы, держась за руки. «Отмаялись», — сказала Клавдия. Немой закрыл им глаза. Раздался дикий, нечеловеческий вопль. Все опустили головы, и только потом их объяла дрожь. Это Громобоев завыл по-волчьи, по-нелюдски, по-неведомо звериному. Будто воет природа, не успевшая довести дело до неизвестного нам рубежа. Потом он резко оборвал вой и уставился в окно. И тогда все поняли. Оказалось, это ветер воет в сквозняках на лестничных клетках, в лифтовых колодцах и распахнутых дверях. После этого он вышел из комнаты и исчез. Он исчез, а Зотов записывает через год, что было.